Добравшись до реки, они с удивлением обнаружили целый водопад, а рядом с ним была водяная мельница и старый, наполовину развалившийся дом. «Вряд ли там кто-то живет», — авторитетно заявил Керн. «С чего ты взял?» — удивился лектор. «А ты бы стал там жить?» «Нет, вот про это я и говорю. О, смотри, там есть плот. Как тебе идея сплавиться по реке, ММ?» «И верно, у самого берега, в довольно спокойной заводи действительно имелся плот. На нем лежали какие-то вещи, бочка и пара ящиков. Все это не выглядело брошенным, хотя поблизости никого не было. Чей бы плот ни был, сейчас хозяина нет. Река течет на восток, поэтому рекомендую его угнать. Поговорка хорошая есть: тихо угнал, значит теперь твое». Двинувшись к реке, лектор утратил бдительность и почти сразу за это поплатился. Бабах! Что-то грохнуло так, что тролль даже оглох на одно ухо. Под ногами вспыхнуло, земля вздрогнула, а буквально через секунду раздался дикий противный хохот, причем сразу с нескольких сторон. Ха, получилось. У-у, какой тролль попался. Лектор Керн ни хрена не видел, в глазах сверкали разноцветные зайчики, в ушах звенело, а ноги словно приросли к земле. Второе подсознание, испытав шок, мгновенно притихло. Кое-как проморгавшись, лектор заметил мелких зеленых уродцев. «Гоблины», — проворчал он, попытавшись шагнуть в сторону. «Ненавижу гоблинов», но к его удивлению, ничего не получилось. Ноги реально приросли к земле. Склонившись, он посмотрел под ноги и увидел, что обе ноги попали в какую-то магическую ловушку. «Эй, тролль, ты попал, слышишь? Братство конца снова в деле». По затылку неожиданно прилетело, да так, что лектор отключился. Набираем 200 лайков, получаем бонусную проду. Глава 13. Гоблины пытаются отжать бизнес. «Ты как это сделал?» – тихим голом спросил Тарзан, осматривая свою дымящуюся сумку. В ней появилось несколько крупных дыр с оплавленными краями. «Не знаю», – ответил я, не до конца понимая, что произошло. «Ты ж сам сказал, сконцентрируйся. Почувствуй напряжение между пальцев». «Ну и вот, невероятно, Бориса», едва сдерживая эмоции, восхищенно выдохнул шаман. «Я могу ошибаться, но кажется, тебе подвластна пятая стихия, стихия энергии». «Чего?» «Не понял я. Получилось так, что когда я максимально сконцентрировался, из моих рук вырвался короткий, но мощный электрический разряд. Он попал в землю, отскочил и попал прямо в сумку шамана. Там мгновенно вспыхнуло. Несколько секунд Тарзан изумленно смотрел на меня, как на чудо природы, а потом сдержанно выдохнул и принялся загибать пальцы. «Так, вижу, что ты совершенно не знаком с основами магии стихии. Ну, слушай, шаманы орков практикуют только две стихии – земли и огня. Они позволяют метать огненные шары, обжигать врагов искрами, насылать пулевые бури, ослеплять противников. Есть и другие способности, это не важно. Все это умеет почти каждый шаман, я в том числе. Еще есть стихия воды и воздуха. Из орков мало кто может ими управлять. Даже великий шаман Тунбахар уверенно умеет управлять лишь тремя стихиями, обладая слабыми навыками к четвертой. Но твой случай невероятный. По легенде, в древние времена был только один первородный шаман Орды, который и привел орков в эти земли. И именно ему была подвластна пятая стихия энергии, позволяющая управлять молнией, а при необходимости подменять составляющую и использовать любую другую стихию. Это очень могущественная и разрушительная сила, но, к сожалению, я почти ничего о ней не знаю. Продолжай. А что продолжать? Знаю только, что эта способность помогла оркам разбить и изгнать с этих земель целые полчища агров, которых тогда здесь было очень много, и у них тоже были свои боевые маги. Орда победила, заняла эти земли. Со временем тот шаман умер от старости, но, к сожалению, его ученики не унаследовали этого дара. Вот и все. Можешь еще раз показать? Я кивнул, попробовал повторить то состояние, но на этот раз ничего не вышло. Это ничего, нормально, успокоил меня шаман. Применение магических способностей быстро истощает внутреннюю энергию. Она далеко не безгранична. Тарзан на чем-то задумался, когда вдалеке, совсем неожиданно, я снова услышал тот самый звук, который слышал перед нападением на наш отряд собакоголовых. «Проклятие предков!» — проворчал шаман, хватая вещи. «Лучше бы нам убраться отсюда поскорее. Скорее всего, нас заметили. Это боевой горн собакоголовых!» — прорычал я, вскочив на ноги. «Да, мне он тоже знаком». Тарзан применил свои навыки, накрыв нас магической защитой от обнаружения. Мы успели отойти на пару сотен метров, Когда сюда нагрянули разведчики собакоголовых, их оказалось всего пятеро, все вооруженные духовыми трубками и длинными острыми кинжалами. Среди них я заметил одного, который немного отличался от остальных ростом и элементами экипировки. И черт возьми, он был мне знаком. Собакоголовые сосредоточенно рыскали по тому месту, где мы были, вертелись по сторонам, либо пытались отыскать следы, либо уловить запах. Я снова поразился тому факту, что здоровенные накачанные орки проиграли бой этим довольно невзрачным с виду существам. Да, я видел их в действии, даже, кажется, завалил одного. «Видишь того, самого высокого?» – тихо прошептал я, указав на стоящего в стороне противника. «Вижу, и что? Его зовут Мидис. Он у них старший, и это он перебил наш отряд. Собака бешеная. Я бы ему глаза через уши вытащил. Их всего пятеро. Хорошо бы его поймать и обездвижить», – насторожился шаман. «Тогда многое удалось бы узнать о том, кто нам противостоит. Но это рискованно. А реально? Не знаю. Я в бою с этими еще не встречался, но на нашей стороне эффект неожиданности. Если действовать умело, можно легко вывести одного-двух противников до начала рукопашной схватки. На меня накатило дикое желание отомстить, затмив здравый смысл. И моя уверенность росла с каждой секундой. Теперь я был полностью здоров, мой разум чист. Близился закат, видимость не сказать, чтобы отличная, но очень даже приемлемая. Почему бы и не попробовать? Тем более, я не один, меня поддерживает боевой шаман, а это уже немаловажно. Тут же одернул себя за глупое безрассудство. Нельзя так рисковать, но что если? Так что, Бориса? Спросил Тарзан, размажем врага? Попробуем. Поможешь, а то? Ухмыльнулся Тарзан, вытащил из кармана пару пузырьков и вылил их в рот. Сейчас увидишь, что умеют боевые шаманы Орды. План придумали быстро, он был крайне прост, и не раздумывая, приступили к его исполнению. Скрываясь магической защитой, я подкрался на максимально близкую дистанцию. Тарзан ждал моего сигнала. Передо мной стоял один из воинов, но в осмотре стоянки не участвовал. Наверняка, что-то вроде караульного. Вот с него я и собирался начать. Тихо подкравшись сзади, я старался выбрать направление так, чтобы ветер дул в мою сторону. Наверняка обоняние у собакоголовых не хуже, чем у обычных собак. Шум ветра гасил звук моих шагов. Я все-таки здоровенный орк, а не кот. Резко вскочив, я нанес быстрый удар огромным кулаком прямо в висок воина. Тот рухнул как подкошенный, не успев даже среагировать. Я ловко поймал его и аккуратно положил на землю. Так, минус один. Это хорошо. Взяв его духовую трубку, я сунул в нее первый попавшийся дротик и, прицелившись, выстрелил во второго противника. Попал. Тот схватился за живот, возмущенно взвыл и дал сигнал остальным. Противники в рассыпную бросились в стороны, но тут в бой вступил шаман. Сняв с меня защиту, он переключился на атакующее заклинание. Ну или что там у него было. В сторону псов, один за другим, пыхнули фаерболы. Те ловко увернулись, но их боевой настрой был сбит. Они не знали, сколько здесь орков и какова опасность. Тот, в которого попал отравленный дротик, вдруг пошатнулся и рухнул на колени. Остальные псы остановились, словно по беззвучной команде. «А-а, краснокожий орк!» — донесся до меня знакомый голос. «Да, я не ошибся, это был мой старый знакомый Мидис, настолько знакомый, что я хотел его выпотрошить. Здрасте, как поживаете?» — проревел я, перебросив топор из одной руки в другую. «Моя не любить собака, моя собака бить!» «Не ожидал меня увидеть, пес?» «Признаюсь, да, думал, тебя уже падальщики доедают». Он смотрел на меня маленькими черными глазами, держа в худощавых руках два тонких, но очень острых кинжала. «Зачем пришел? Отомстить?» «Именно так. Я взмахнул огромным топором. У тебя не получится. Сейчас ты найдешь только свою смерть». Мне показалось, или Мидис как-то коварно улыбнулся. «Вот и посмотрим, кто что найдет», — проревел я, взмахнув топором. «Иди сюда, вы». Мидис обернулся к своим. «Не вмешивайтесь, я сам с ним разберусь. Это не займет много времени». Едва противник договорил, он тут же рванул влево, причем настолько быстро и легко, что я даже потерял его из вида. Согнувшись чуть ли не вдвое, он совершил горизонтальный прыжок с выходом в перекат. Мгновение и острие кинжала проткнуло бы меня насквозь, но я среагировал верно, так же, как в боксе. Ушел влево, пропустил пса мимо себя, тут же замахнулся и нанес удар в пустоту. «Слишком медленно, орк!» — рассмеялся Мидис, непонятно как уйдя из-под удара. «Дам тебе еще один шанс». Он снова совершил прыжок, поднырнул под меня и резанул острым лезвием по ноге. В основном, удар пришелся на щиток сапога, но зацепило и кожу. Я тут же почувствовал острую боль, вниз потекла горячая липкая кровь. «Что, опять пропустил? Орк, ты сильный, но медленный и глупый», — хохотнул Мидис. «Иди сюда», — прорычал я, перехватил топор поудобнее обратным хватом, затем начал вращать его перед собой, захватывая то левый, то правый фланг. Просунуть кинжал через такую центрифугу было почти нереально. Двинувшись на противника, я продолжал следить за его действиями, одновременно вращая топор. Тот внимательно следил за моими ногами, затем резко качнулся куда-то в сторону и круто изменил направление, и вот он уже приближается с другой стороны, за пределами вращения топора. Попытавшись скорректировать свои действия, я едва не пропустил удар, нацеленный мне в правый бок, мимо. Почти сразу второй удар должен был попасть в колено, но там оказался щиток, который отклонил острие. Оно лишь слегка зацепило кожу, тем не менее распоров ее как кабачок. «Ну все, мне это надоело». Да, я был гораздо медленнее, но я вовсе не торопился играть по его правилам, хотя старательно это показывал. Годы бокса научили меня кое-чему: заставлять противника терять бдительность, показывать ему то, что он хочет видеть. Так и сейчас, я получал мелкие раны, снижал его бдительность, чем окончательно убедил собакоголового в том, что я легкая мишень. Бешено вращая своими клинками, Мидис рванул ко мне. Я размахнулся и швырнул оружие в приближающегося пса. Тот поднырнул под топором, перекатился и, вскочив на ноги, собирался вонзить мне кинжалы в спину, но тут я резко наклонился и, перенеся точку опоры на левую ногу, правый двинул прямо в морду врага. Оба кинжала прошли мимо, зато я попал туда, куда было нужно, в нос. Хрустнуло, брызнула кровь. Мидис тявкнул. Он, совершенно не ожидавший ничего подобного, рухнул на землю, выронив один из своих кинжалов. Встряхнув головой, он несколько секунд приходил в себя. «Понравилось?» – поинтересовался я. Тот промолчал. Видно было, что он вне себя от ярости. Один кинжал он потерял, но и я остался без топора. Да, у меня было еще два ножа, но толку от них немного, и я решил их пока не использовать. Поднявшись, противник резко пригнулся, оттолкнулся ногами и прыгнул на меня, занося кинжал для удара. На этот раз увернуться мне не удалось, клинок попал в нагрудник, скользнул по нему и распорол кожу от плеча до пояса. Не сильно, но зато кровь мгновенно окропила все мое тело. Зато и я не остался в долгу. Ухватив ручищей горло врага, я с силой сжал пальцы. Что-то слегка хрустнуло. Мидис дернулся. Мне больно резануло по пальцам. Я отдернул руку, а задыхающийся враг снова ушел из поля зрения, только на этот раз, совсем не для очередного удара. Он кашлял, харкался кровью. Кажется, ему теперь совсем не до смеха. Откашлившись, он показал окровавленные зубы. «Ты, сейчас умри, Кхга». Снова рывок, только уже не такой быстрый, как раньше. Я попытался остановить его и контратаковал из неудобного положения, кое-как выбив кинжал из рук. Пес навалился на меня всем телом, но массы у него было мало, и ему это ничем не помогло. Я оттолкнул его в сторону. «Спасибо за ножи». Он закашлялся на последнем слове, сплюнул кровь, продемонстрировал оба моих ножа, вытянутых из ножен. Вот же ловкая собака, а? Оба моих ножа были у него в руках, и он собирался ими воспользоваться. Мидис совершил неуловимое движение, взмахнул рукой. Брошенный нож пролетел в сантиметре от моего лица, отчего я потерял равновесие и зашатался. Пес тут же бросился в атаку, намереваясь ударить другим ножом в незащищенный живот. «Бориса!» — взревел шаман. «В сторону!» Но тут что-то произошло. Время на долю секунды замедлилось, а разум словно отделился от тела, в голове резко стало как-то пусто. Я почувствовал себя странно, ладони нагрелись, рука сама собой начала светиться, между пальцами пробежали ярко-голубые искры. Резко выбросив правую руку вперед, я увидел, как с нее сорвался тонкий, ярко-голубой разряд и вошел прямо в пасть собакоголового. Его сжало, отшвырнуло в сторону. Послышался жалобный вой, даже визг. Дымящееся, местами закопченное тело еще шевелилось и безуспешно пыталось подняться на ноги. Не успел я встать, как на меня бросился кто-то из его бойцов. Я увернулся лишь случайно, грубо кувыркнувшись через себя, а в следующий момент огненный шар попал точно в живот собакоголового и отбросил его в сторону. Объятый пламенем воин взвизгнул, выронил оружие и начал кататься по земле, пытаясь сбить пламя. Но с каждым мгновением его действия становились все медленнее. Последний же оставшийся воин не стал лезть в рукопашную, а выхватил духовую трубку, собираясь метнуть в меня парализующий дротик. Вдруг резко дунул мощный порыв ветра, прикрыв меня облаком пыли. Я плашмя рухнул на землю, практически ничего не видя перед собой. Ветер утих так же быстро, как и появился, а я увидел, что враг оседает на землю, с ножом в груди. Тот вошел по самую рукоять. В 10 метрах от него, с вытянутой рукой стоял Тарзан. Кажется, нож был его. «Бориса, ты цел?» «Не уверен», — выдохнул я, в который раз ощутив, что большая часть моего тела перемазана моей же липкой кровью. «Тьфу, паленой псиной воняет». Медис еще был жив. Приподнявшись на локте, он смотрел на меня единственным глазом и улыбался закопченными зубами. Внезапно, его рука вытянулась. В мою сторону полетел сноп красных искр, какие я уже видел ранее. Перед тем, как его оглушили, лектор уже догадался, что попался в глупую ловушку. Причем ловушку, организованную гоблинами, мелкими зелеными гоблинами, которые к тому же оказались разбойничьей шайкой. «Эй, тролль!» К нему подошел самый крупный гоблин, в шапке-ушанке. «Короче, смотри, мы тебя поймали и в благородство играть не будем, выполнишь для нас пару заданий, и мы тебя отпустим. Заодно посмотрим, как быстро ты после контузии на ноги встанешь, ага. Пока ты в отключке валялся, все какого-то бензобаха вспоминал. Хрен его знает, зачем он тебе сдался, братство конца в чужие дела не лезет. Но кое-какая информация у нас есть. Не, тебе не кажется, что это уже перебор, а?» Удивился Керн. «Слушай, а давай их всех сожжем, или утопим, или еще чего-нибудь, пожестче, а?» «Черти зеленые», процедил лектор, чувствуя гул в голове. «Не е, черти — это гномы, типа, бородатые черти, только гномы, во». Со всех сторон послышался дерзкий хохот. «Гоблины рулят, да, а гномы лохи». Тролль сплюнул на землю, взглянул на свои связанные ноги и руки, угораздило же наткнуться на этих отморозков. Посчитал их аж 12, целая банда. Лектор Керн лежал на той же самой поляне, перед развалинами старого дома у водопада. Только теперь почти стемнело, здесь горел большой костер, а сгрудившиеся вокруг огня гоблины жарили на нем какие-то овощи, пили бурду, с резким запахом перебродившего вина. В сторону тролля иногда прилетала либо пустая бутылка, либо недоеденный овощ. «Ну и чего вам надо?» — мрачно спросил лектор. «А?» — хлопнул в ладоши старший гоблин. «Значит, так, меня зовут Кирдык, и я кое-что тут организовал. Здесь в лесу есть одна очень большая пещера, в ней есть очень любопытные грибы и мох. Все это дело охраняет несколько сатиров. В общем, они мешают нам, очень сильно. Нашего брата они ненавидят и даже близко не подпустят, а грибы хорошие, стоят неприлично дорого. Ликвидируй охрану и принеси нам грибы, а мы тебя отпустим». «Ну, вопросы, грабеж значит?» — хмыкнул лектор. «И зачем они вам? Только ради продажи, а это уже тебя не касается. А впрочем, ладно, мы тут мастерскую открываем, конец от братьев называется. А для того, чтобы это дело профинансировать, нужно золото». «Ясно, да, ну, допустим. А если я откажусь?» — спросил лектор. «Точно, блин», — огорчился Керн, затем злорадно усмехнулся. «Черти, и откуда они такие берутся? Предлагаю согласиться, а потом вырезать их, всех до единого». «Ну, засопел гоблин, дичи в этих лесах почти нет, а печеные овощи нас уже задрали. Вот, как-то так, намек ясен, я несъедобный», — фыркнул лектор, затем запел. «А мне все похрен, я сделан из мяса. Самое страшное, что может случиться. Ага, песни поешь», — осклабился гоблин, щелкнув челюстями. «Это хорошо, а по поводу съедобного, можно проверить прямо сейчас. Хочешь?» «Ладно, убедили», — поспешно кивнул тролль, уже отметив про себя галочку насчет этой банды. «С сатирами вопрос закрою, грибы принесу. Но учтите, что я вашего зеленого брата терпеть не могу, а потому буду это открыто демонстрировать». «Ясно», — пока гоблины соображали над сказанным, пытаясь понять, хорошо это или плохо, Керн уже разрабатывал целую стратегию жестокого отмщения. Какие-то мелкие мародеры повязали его, Керна, серийного маньяка. «Такие вещи нельзя оставлять без ответа. Развяжите его», — махнул рукой гоблин. «И смотри, без глупостей. Нас тут 12. «Понял, да», — лектор кивнул и поинтересовался. «Где пещера?» «Да прямо там, за водопадом, минут 20 идти, мимо не пройдешь. Только помни один момент, Войдешь внутрь, не дыши. Почему? Просто совет, а там сам смотри. Захихикали гоблины, продолжая бухать. Сумку отдайте, и ствол. Огнестрел не дам, а сумку забирай, почесав задницу, разрешил Кирдык. Покинув стоянку зеленых мародеров, лектор Керн меньше чем за полчаса добрался до пещеры. Пройти мимо было просто невозможно, вход хорошо освещен, витают странные запахи. Сверху приколочена табличка «Тысяча мелочей Дертерхана». «Тысяча мелочей», удивилось второе подсознание. «Слушай, че за запах, а, травой пахнет. Что-то у меня смутные сомнения по поводу этой шарашки. Кажись, там волшебной травой спекулируют». У входа они сразу увидели двоих крупных сатиров, попробуй-ка их не узнать. Одного-то лектор уже видел, только тот был поменьше и грязно-оранжевый, а эти черные, негры, что ли, оба увешанные оружием, по самые уши, ниндзя, блин. И что, 12 гоблинов боятся двоих сатиров? Серьезно? Минуту он наблюдал, размышлял, ему многое стало ясно. Гоблины его обманули, хотя и не во всем. Кто-то, нечистый на руку, открыл тут бизнес, а гоблины решили его то ли отжать, то ли еще что. Грибы это так, лишь повод. Что думаешь, наведаемся в гости? Подумал лектор. Тут явно не все так просто. Давай, а что ты им скажешь? Отозвался Керн. Что пришел за мороженым? Я так понял, что тролли в этих местах вообще редкость. Ладно, на месте решим. Шагай. Че встал, но перед тем как идти, лектор вытащил из своей сумки небольшой кожаный мешочек, наполнил его мелкой галькой и уверенно зашагал к сатирам. Повод для знакомства пришлось придумывать уже на ходу. «Добрый вечер, уважаемые!» — крикнул он сходу. «Я за особым товаром. Организуем!» Сатиры окинули его удивленным взглядом. Хотели уже схватиться за оружие, но резко передумали. «Если есть валюта, то не вопрос. Что нужно, клыкастый? Есть вон аж сколько. Так-то я за грибами волшебными!» Лектор показал набитый камнями мешок, затем опустил его и уже тихим голосом добавил. «Только тут вот какое дело. Я видел, что у подножия водопада гоблины собираются с оружием. Слышал, что хотят эту лавочку взорвать. Их там много. Уроды зеленые, ненавижу их. Че, правда?» Встрепенулись охранники, потянувшись за ножами. «Опять банда мародеров? Где они?» «Да вот прямо там, за камнями. А ну, сейчас проверим». Один из сатиров, вытащив пару ножей, направился в ту же сторону, где шумел водопад. «Хока, побудь тут, с клиентом, а я проверю». «Ладно». Первый сатир свистнул, и непонятно откуда, будто из травы, появилась еще пятерка сатиров, только теперь коричневых. Вся эта гоп-компания уже через несколько секунд растворилась в темноте, а пораженный лектор, недолго думая, повернулся к Хоке, дружелюбно улыбнулся во всю свою клыкастую пасть и вдруг, резко размахнувшись, зарядил мешком с камнями по кучерявому черепу сатира. Что-то хрустнуло. У лохматого подкосило ноги, и он сполз по стене. «Вао, а ты говорил, не получится», — обрадовался Керн. Хотя дело было как раз наоборот. «Давай, лезь в дыру и хватай грибы. Как думаешь, что там?» «Лысая женщина». Че встал, шевели булками. «Мне же тоже интересно». Внутри было полно разных мешочков, ящиков, коробочек, корешков, грибов, веточек. Тут и там висели сушеные листья, разнообразные пучки трав и цветов, связки каких-то сухих ягод. Витающий по пещере запах был как в серьезной фитоаптеке. Кажется, и дым был галлюциногенным. Ох ты ж блин, ну и вонища. Даже Керн, видимо, как-то уловил, что воздух внутри какой-то голубоватый. А затем лектора торкнуло. Да так, что он разом про все забыл. Блин, говорили же зеленые мародеры, не дышать. А он, ю-ху-ху. Знаешь, голос Керна в голове стал каким-то далеким, мягким, как губка. Мне кажется, что это не мы пришли за грибами, а они за нами. И манит, манит. Чего надо от Дертерхана? Из глубины пещеры прилетел странный голос. Оказывается, внутри был еще и рылосвин. Ну, то есть свинорыл. Старый уже, седой весь. Вид у него был напрочь укуренный, но это ему не мешало обдирать сухие листья с ветки. Вэээ, кто скурил гербарий? Зачем-то брякнул лектор, сам не зная, какой ответ рассчитывал получить. Туц, туц. Свинорыл хмыкнул, шагнул навстречу и выдохнул огромный клуб голубоватого дыма. Долетев до тролля, тот натурально свалил его с ног. Голова закружилась, и лектор Керн хлопнулся в обморок. Глава 14. Бориса отрабатывает технику допроса. Когда он открыл глаза, то увидел перед собой самодовольную кучерявую морду черного сатира. Тот склонился над ним и, обгрызая какой-то красный корень, громко чавкал. «О, очнулся, диверсант!» — весело усмехнулся он. «Ну, рассказывай, кто тебя послал?» «Твоя бабушка», — самодовольно отозвался Керн. «Просила пирожков передать». Лектор озвучил, не подумав о возможных последствиях. Тычок острия ножа в бок оказался очень ощутимым и сразу дал понять, что в сложившейся ситуации нужно не дерзить, а пробовать договариваться. «Че, дурной, больно же, дурной, да, кто тебя послал?» Сатир перестал улыбаться, прокрутил в тонких пальцах нож. «Меняем план, про бабушку заливать не надо, глянь какой он злой», — посоветовал Керн. «Лучше про дедушку». Лектор молчал, размышляя. «Так-то особо вариантов и нет. Может, правду рассказать? Ладно, дело вот в чем. Короче, меня гоблины заставили. Старший у них, какой-то кирдык, угрожал мне расправой, а их там целая толпа. Ну а что я один против толпы сделаю?» «Ясно», — хмыкнул сатир и посерьезнел. «Ну и что им нужно?» «Да грибы какие-то просили принести. Ну и охрану ликвидировать». Черный охранник хмыкнул. Почесал когтями затылок. «Нас ликвидировать? А ты знаешь, кто мы такие?» С нескрываемой гордостью произнес сатир. «Мы из серых холмов Амарана, бывшие участники экстремистской группы Насрать». «Как? Насрать?» Едва не подавился от смеха Керн. «А, ну тогда ясно, почему этот мохнатый коврик такой охреневший бабкин внук. Насрать же». Лектор глуповато улыбнулся, но черный расценил это по-своему. «А, слышал, да, это хорошо. Угу, значит, грибы им нужны, так, да, этого добра у нас полно, забирай». Вдруг повеселел сатир, спрятал нож и махнул лохматой рукой. «Отдай и скажи, что больше на халяву ничего давать не будем». Два коричневых сатира притащили целый мешок сушеных грибов. «Че-то какая-то дичь», — насторожился Керн, пытаясь понять, где подстава. «Спроси у него, он ничего не перепутал, и что, все так просто?» «Я могу идти?» — поинтересовался лектор. «Ну да». Черный сатир тут же потерял к нему интерес. «Слушай, я что-то ничего не понимаю. Он что, дебил, или это нас уже в чем-то опрокинули? Давай-ка на лыжи и валим отсюда, пока он не передумал». «Да, куда? Мешок забыл, ну». Подхватив набитый трофеями мешок, лектор чуть ли не бегом рванул к водопаду, намереваясь поскорее отнести грибы по месту назначения. Керн спешно соображал, что можно с ними сделать. «Как думаешь, нахрена им грибы? Не для супа же, ну, может, они из них наркоту варят? Не знаю, но согласен, что просто так им их отдавать мы не будем». Лектор уже подумывал прошмыгнуться по лесу и собрать других грибов, ядовитых, но не успел. «О, тролля!» — донесся до лектора скрипучий голос кирдыка. «Грибы принес?» Зеленый мародер сидел на трухлявом дереве, метрах в 400 от водопада, и наблюдал. Справа и слева шевелились кусты, там сидели другие гоблины. «Вот йода плешивый, давай ему башку отпилим», — предложил Керн. Лектор с досадой отмахнулся и показал на мешок. Описать радость гоблинов было сложно. Мешок отобрали, тут же отошли к лагерю и принялись засыпать их в какой-то котел, разжигать костер, заливать воду. «Что тут творится, нахрен?» — вопил Керн. «Это не гоблины, это сектанты какие-то». Лектор тоже не понимал. «Охрану тоже убрал?» «Нет, мы так не договаривались». «Ну, раз у тебя не получилось, то и мы тебя отпускать не будем», — отозвался старший гоблин. «Лучше мы тебя в жертву принесем святому Голлуму». «Чего?» — опешил лектор, глядя, как гоблины, словно ошалелые, носятся вокруг котла. «Да идите в задницу, убогие». Не прошло и 5 секунд, как ему в грудь прилетел дротик, а еще через несколько секунд на него накатила такая сонливость, что он рухнул там же, где и стоял. «Так тепло и удобно, никуда не нужно бежать, что-то делать. Лежи себе и отдыхай, наслаждайся тишиной и свежим лесным воздухом». «Шта?» — через силу продрав глаза, лектор заметил, что уже окончательно стемнело. А еще, все 12 гоблинов лежали вокруг костра, не подавая признаков жизни. Не было ни крови, ничего, что могло бы указывать на то, что их кто-то убил. «Чего это они?» — спросил Керн, когда заметил одно из мертвых тел. «Давай одного в костер кинем, вдруг прикидывается». Подойдя к котлу, в котором уже остывало какое-то едкое варево, лектор принюхался. «Эфу, знаешь, я, кажется, понял, что произошло. Эти пчелы сварили неправильный мед, совсем неправильный. Ну точно, это наркоманы». Керн тоже попытался принюхаться, но у него не получилось. «Ну да, ха, сатиры, гады, подсунули им не те грибы. хотя вообще-то красавчики, сделали дело нашими руками. Чего стоишь, убогий? А что мне делать? Обмазаться пеплом и через костер прыгать? Надо мстить. Пока они в отключке, предлагаю осуществить кровную месть. Лектор выдохнул, злорадно рассмеялся и приступил к вынужденной экзекуции. Первым делом лектор пробежался по территории, прислушался. Тишина. Тролль отыскал Кирдыка. Тот с безмятежной улыбкой лежал на грязной шкуре и кайфовал. «Ну что, шнырь зеленый, сейчас тебе будет бобо», — ликовал Керн, решая, что с ним сотворить. Первым делом они сняли с него все тряпки, затем привязали к шесту и подвесили жопой над костром. Подкинув дровишек в огонь, лектор перешел к следующим пациентам. Еще двоих он поместил прямо в железный котел, предварительно связав по рукам и ногам. «Ты че, грибной суп, что ли варить собрался?» — изумился Керн. «Ну да, а-ля гоблина Бланка», — пояснил лектор, швыряя туда какую-то траву. «А это для запаха. Да вы, батенька, псих, а справка имеется?» — выдала диагноз второе подсознание. «Ты в курсе, что мы сейчас борьбу с лесной наркоманией организовали, а первые из многих, и так будет с каждым?» — согласился лектор. «Никто кроме нас, а с хрена ли мы, а не, это из другого фильма». В такие моменты они оба работали максимально слаженно, отчего и эффект был эпичнее. Иногда удобно иметь второе подсознание, особенно если оно маньякой вошло во вкус, начало креативить. Лектор на мгновение задумался, подбирая месть для следующей парочки наркоманов. «Ну, подсказать или сам справишься?» – ехидно поинтересовался Керн. «Ну-ка, удиви, глянь на колесо от мельницы. Смекаешь, не прошло и пяти минут, как еще парочка зеленых отбросов общества оказались привязанными к крутящемуся водяному колесу. Течение реки вращало агрегат, отчего убитые грибами мародеры то погружались внутрь, то выныривали обратно. И так раз за разом. На их мордах царили странные улыбки, но никто не возмущался. Водолазы, блин. Еще одного лектор просто швырнул в реку, предварительно привязав к ногам камень. В итоге получился поплавок на якоре, наружу торчал только нос и уши. Из-за расходящихся во все стороны волн, ничего не соображающий поплавок булькал и безмятежно улыбался. «Это только половина. Остальных куда?» «Сейчас», — оскалился лектор, заметив на дереве кое-что интересное. Интересное жужжало. «Да, остался еще порох в пороховницах». Восхищенно выдохнул Керн, когда лектор собственноручно запихал голожопого гоблина в дупло к лесным пчелам. Задом. Жужжать стало тише. Зато у гоблина глаза на лоб вылезли, как у рожающего гиппопотама. «Все», — выдохнул тролль, усевшись на пенек. «Устал?» «Серьезно?» — уточнил Керн. «Ну да, глянь на них, они же убитые напрочь, даже боли пока не чувствуют, так неинтересно», — убедил, тогда швыряя остальных в реку. Неожиданно согласился Керн. «Захвати гоблинские шмотки и валим отсюда скорее, лучше, если на плоту, это реальный шанс, пока никто не явился и не увидел это безобразие, а то еще сатиры припрутся». Сказано, сделано. Не прошло и пяти минут, как тролль, прихватив пару сумок и свой мушкет, уже греб вниз по реке подальше от водопада. За ним, на некотором расстоянии, плыли по своим делам остатки банды Братства Конца. По пути они куда-то растерялись. Километра через три, лектор решил причалить к берегу. Дальше начинались сильные пороги, а плот был совсем не приспособлен для таких экстремальных перемещений. Тем более в ночное время суток. Отойдя от берега на сотню метров, он наткнулся на еще одну, но уже совсем небольшую пещеру, вроде бы, никем не занятую. «Лезь туда, там темно. Зачем? Болтаешь много. Вдруг там никого нет? А если есть?» У входа лектор увидел чей-то треснутый череп, потрогал его ногой. «Вот заодно и узнаешь». Внутри действительно оказалось пусто. Пещера причудливо изгибалась в форме буквы «Г», повсюду висела паутина, тут и там валялись мелкие камни. Ощутив холод, тролль быстро насобирал веток, разжег костер, затем завалил вход камнями и решил, что хорошо бы что-нибудь сожрать. В одной из сумок, которые он прихватил со стоянки гоблинов, обнаружились разделанные куски мяса непонятного животного и бутылка какого-то напитка. Чую, будет шашлык. Керн мысленно облизнулся. «Знаешь, вот сейчас я тебе реально завидую. Завидуй молча, а то ты и так в моей голове как армянское радио. Не благодари. А что в бутылке? Сладкий буболих. Детям вроде тебя противопоказано». Не прошло и 20 минут, как нанизанное на палочки мясо уже источало замечательный, щекочущий ноздри аромат. На вкус оно оказалось просто божественным, на что чуть подвыпивший лектор сделал вывод, что это самое вкусное мясо, которое он когда-либо пробовал. Говорили, что еще человечина вкусная, но ему так и не довелось ее попробовать. Маску людоеда он на себя примерять не спешил, а потом его поймали. Интересно, чье мясо, как чье, наверняка дикое, выросшее в лесу дичь. Сомневаюсь, что гоблины поросят выращивали. Время потихоньку шло и лектор, опорожнив уже половину бутылки, даже позволил себе немного расслабиться. И вот, уже собираясь отправить в пасть очередной кусок мяса, он услышал снаружи какой-то шорох. Напрягся, прислушался, может, показалось, кинь туда камень, посоветовал Керн. Зачем? Вдруг тот, кто там шуршит, испугается и уйдет. А в самом удачном варианте, если в голову попадешь, то точно сбежит. Я бы убежал. Помимо шороха снаружи послушались невнятные голоса. Кажется, их было двое. Пожрать нормально не дадут. Лектор вскочил на ноги, рванул ко входу. Высунув голову наружу, он сразу же увидел пару мелких зеленых гоблинов. Оба странные, с выпученными глазами. «Да вы издеваетесь, опять гоблины!» — взревел тролль, вытаскивая дуло гаубицы наружу. «Откуда вас тут столько?» «Ёпта, это еще что за собака?» — заверещал один из гоблинов, тыкая пальцем в опутанного пыльной паутиной лектора. «А-а, валим, бензобах, это тролль!» — заорал второй, попытался удрать, но споткнулся и кубарем скатился прямо ему под ноги. «Стоять!» — рявкнул тролль, и тут его лицо перекосило. «Бензобах, кто из вас? Эй, Бориса!» Я приоткрыл глаза, выдохнул. «Вставай!» Рука Тарзана энергично трясла меня за плечо. Все закончилось. Удивительно, но тело почти не болело, хотя после битвы с Мидисом, это было даже странно. Ведь перед тем, как я отключился, он использовал какую-то магию. «Бу-и-бу-бук-бу!» Промычал я, внезапно осознав, что совершенно не чувствую собственного языка. Вместо него ощущалось, будто рот забит ватой. Испуганно выпучил глаза, схватился за рот, потом приоткрыл его и ткнул внутрь пальцем. Там было подозрительно мало места. «Бориса!» Шаман посмотрел на меня с подозрением. «Так, а ну подойди сюда и пасть открой!» «Бу!» Растерянно поинтересовался я, схватившись за рот. «Мясорезку говорю, открой!» Шаман заметно помрачнел. Кажется, он понял, в чем дело. Я послушно распахнул клыкастый пищеприемник и сказал: «Ба-а!» «Ясно все», — вздохнул Тарзан, закончив осмотр. «У тебя язык распух». «Да вашу мать, что я, проклят, что ли? Стоило мне только умереть и очнуться в этом теле, так у меня начались вечные проблемы с языком. То слова не те, то картавость, теперь вот вообще в Герасима превращаюсь. Ах, ну да, типа проклятие на мне. Сова же сказала, что сможет помочь мне лишь ненадолго. Ну и как мне теперь говорить? Сложный случай, но поправимый. Я уши развесил, ожидая скорого решения проблемы. Но оказалось, что не все так просто. Тут нужно варить особое зелье». Шаман задумчиво почесал затылок. «А в походных условиях я ничем помочь не могу. У меня даже ингредиентов нет». «Бу-бу, чего? Бу-гу, буе». «Бориса, я тебя не понимаю», — прищурился орк. «Спрашиваешь, как так получилось?» «Ну, тот собакоголовый использовал магию воздуха, вот тебя и долбануло. И это тебе еще повезло, могло всю морду обжечь, зрение потерял бы. А так, если хуже не будет, дней за пять само сойдет». «А буе-буе-э, бу», промычал я и развел руками по сторонам, хлопнул себя по лбу. «Так-то я хотел спросить, как я жрать-то буду эти пять дней? Во рту места свободного не было, совсем». «Ну, ничего». Тарзан отошел от меня и направился к лежащему в стороне телу Мидиса. Оно еще шевелилось. Короткие волосы подпалены, кожа в ожогах, глаза нет. От поверженного противника даже запах шел, как от жженой шкуры. Кажется, его хорошо приложило. И он все еще жив. Шаман, видя, как тот свалил меня с ног, обезвредил его окончательно, я поднялся и направился к пленнику. «Ну вот, взяли мы эту псину. А дальше что, допросим?» Я кивнул, пробурчал. «Мне бы самому нужные вопросы озвучить, да как это сделать? Меня разве что Муму поймет. Ну а что делать? Придется выкручиваться. Пусть Тарзан спрашивает, только вот как ему дать понять, что именно спрашивать? О, а если написать на земле?» Обрадовался, схватил нож и уже хотел начать выводить первые буквы, да только сообразил, что языка орков я точно не знаю. Не по-русски же ему писать, в самом деле, решил попробовать. Ну и получил ожидаемый результат. «Бориса, что это за каракули?» «Ты неграмотный», я изобразил фейспалм. «Ну что добавить? Да, у всех попаданцев как-то само собой происходит адаптация к языку, я это во многих фильмах видел, да и книг хватало. Но вот с писаниной этот вопрос почему-то остался нерешенным. Жаль, поверженный, обожженный и закопченный Медис был жив, но пребывал в полубреду. Моя молния его хорошо покоцала, но он был опасен, когда я выбыл из строя. Интересно, чем его шаман наприходовал? Эй, пес!» Орк пнул собакоголового в бок. Тот глухо застонал. Использовав какое-то заклинание, тот взбодрил обожженного пса. Тот кое-как приподнялся, окинул нас ненавидящим взглядом. Один глаз закрыт, морда вздута, из обоих ноздрей сочилась кровь. Тарзан, несмотря на то, что он шаман, а не воин, тоже был здоровым и накачанным орком, хотя, немного уступал в размерах воинам. Но его силы с головой хватило, чтобы поднять худощавого Медаса за шею и усадить, прижав спиной к камню. «Че что ваем надо?» – прохрипел собакоголовый. «Уже победили, дайте помереть». Я покачал головой и пробурчал. «Бугу, буебу». Шаман вздохнул. «Кому ты служишь, пес? Да какая разница?» Медис закашлялся. Далее его речь стала более внятной. «Он идет. Лианар обречен. Армия уже здесь. И вы, псы, решили на службу врагу присягнуть?» Тарзан презрительно скривился. «Ну и зря. Орду не сокрушить». Медис задергался. Выглядело так, будто собака кашляет. Оказалось, он просто смеялся. «Куда вам, примитивным темный властелин, прокатится по этим земля как коса смерти? Все зальет кровью, сожжет адский огонь, ничто не выживет. Бубуе, бубу, эбу», возмутился я, отчаянно жестикулируя. Шаман попытался перевести, но тоже ни хрена не понял. После второй попытки, в целом, общий смысл он уловил. «Темный властелин, да, и где эта армия сейчас? За горами, вы ведь только разведчики, так, не солдаты, я это точно знаю». Медис не ответил. Пришлось шаману его пнуть еще раз. «Хорошо так, время разгрома орков еще настанет, а пока армия властелина уничтожает расу уреев, им уже недолго осталось». Я посмотрел на Тарзана, тот на меня, развел руками по сторонам. «В общем-то, мы ничего нового не узнали, но ведь и допрос еще не закончен. Численность армии, говори», — потребовал Тарзан, расшифровывая мои жестикуляции. Собакоголовый лишь хмыкнул. Я шагнул к противнику, ухватил его ручищей за шкварник, приподнял и дал ему в нос. «Почему в нос? Ну так у собак же нос очень чувствительное место, а тут вроде анатомия схожая». «Сработало». Медис взвыл от боли, даже из уцелевшего глаза слезы потекли. «Бу-бу-гу, буе, че?» — выдохнул пес, подавившись соплями. «Могу ошибаться, но, кажется, Бориса советует тебе отвечать на вопросы, если жизнь дорога». Но Медис неожиданно расхохотался. Да так, что даже сломанный клык вывалился из пасти. «Жизнь дорога? Где мне потом жить? Лианару осталось недолго. Да вы тщедушные даже не представляете мощь темного властелина. Я видел его армию, точнее только малую часть. Но даже они воплощение смерти. Лучшие воины уреев просто ничто перед ними. А тупые орки слишком глупы, чтобы подойти к делу с умом. Ваш духаст самодовольный и глупый затупок, его ждет жесточайшее поражение». «Численность армии», — взревел Тарзан. Его руки начали светиться красным, посыпались искры. Еще немного и он сорвется, проделав в пленном дыру. «Сотня тысяч, а может и больше», — махнул обожженной лапой Медис. «Войска прибывают из магического портала. Опа, а вот это уже кое-что, пространственный портал, из которого и сюда и перемещается армия врага. Любопытный факт. Буу, буе-быбу», восклицательные и вопросительные знаки. «А, не понял шаман. Вообще-то он неплохо справлялся с обязанностями переводчика, правда случались и осечки. Какое дерево? Бу-бубы. А, ясно. Где портал?» Вопрос был адресован пленному. Тот выглядел совсем плохо, определенно, допрос не пошел ему на пользу. Я осмотрелся по сторонам, увидел трупы других собакоголовых. Ну, скорее всего, не все они были трупами, кого-то просто парализовало. Хотел уже проверить их, но тут пленный заговорил. «Портал на севере, в болотах. Именно там моя деревня и попала в беду». Медис перестал кочевряжиться и заговорил нормально. Было видно, что каждое слово дается ему тяжело не только физически, но и морально. «Нас бы всех вырезали, но не стали этого делать. Там был слуга властелина, его звали Ситис. Мы заключили сделку, поэтому мои оставшиеся воины стали разведчиками их армии. Женщин и детей должны были пощадить, но я не уверен в этом. Так был хоть какой-то шанс». Мне все стало понятно. Классическая схема: пообещай воину жизнь его родных, и он сделает что угодно, причем вразрез своим принципам. Бориса, Тарзан повернулся ко мне, он говорит правду. Собакоголовые воинственны, хотя и малочисленный народ. Что теперь с ним делать? Бу, орки не щадят врагов, тихо произнес Мидис, опустив морду на грудь. А мне незачем больше жить, но если воин дрался как берсерк, то умереть в бою – это честь. Продолжил Тарзан. Бориса, пока я думал, один из собакоголовых очнулся от паралича, выхватил трубку и собирался метнуть в меня дротик. Порыв ветра, намеренно вызванный шаманом, изменил траекторию полета, и отравленный снаряд попал точно в живот Мидиса. Тот как-то устало улыбнулся, выдохнул. «Все, я ухожу к предкам», — совсем тихо произнес он, затем его голова окончательно упала на грудь. «Ах, зараза!» — проревел шаман. А я, быстро размахнувшись, метнул в очнувшегося воина свой топор. С громким шмяк, тело рухнуло обратно на пыльную землю. Я вздохнул, подошел к телу и с чавканьем вытащил топор из тела. Получается, фактически, я его убил, это мое первое убийство. Тот огр, в ущелье, не в счет, успокоил себя тем, что это сделал не я, а краснокожий орк. Сам-то я всего лишь студент, спортсмен-боксер, не миллионер, не плейбой, да и не филантроп вроде. Нам не оставалось ничего другого, как отправляться обратно на заставу. Да, информации мы добыли совсем немного, но и это уже хорошо, будет, что рассказать вождю. Скорее всего, сбор орды уже в самом разгаре. Еще одним фактором, из-за которого нельзя было двигаться дальше к горам, была моя проблема с языком. Еще сильно повезло, что мои жестикуляции были шаману куда понятнее, чем эти бу-бу-бе. Тьфу, бу-га-бу, осознание того, что я австралопитек, были примерские. Говорю, как полугодовалый ребенок, будто на горшок прошусь, ей-богу. Не понял, что, бу-бу-гае, я спрашивал, как нам лучше вернуться в Грохтак. Такая манера общения реально раздражала. Но куда деваться? Проклятие же. Интересно, а у этих товарищей, которые Бензобах и Лектор, тоже свои дефекты имеются? Или им повезло больше, чем мне? Из подобных мыслей меня выдернул шаман. Тем же путем возвращаться нельзя. Скорее всего, здесь есть и другие отряды собакоголовых. Сделаем крюк на восток, там пустыня, поэтому разведчикам там делать нечего. На то мы и решили. За несколько минут собрали вещи, оружие и двинулись в путь. Но не прошли мы и километра, это по моим ощущениям, как Тарзан резко остановился, вскинул руку к голове и посмотрел в небо. «Бу, Бориса, кажется, к нам движется Угль». Я присел на землю, пытаясь рассмотреть черную точку в небе. Летающий всадник уреев. Тарзан потянулся к своей сумке за очередным пузырьком. Но может и кто похуже. Глава 15. Борис ознакомится с Виагрой. «А ты точно Бензобах?» – переспросил лектор, скептически осматривая мелкого зеленого гоблина. «Тот самый, какой тот самый?» Николай переводил растерянный взгляд то на дрожащего трах-бабаха, то на застывшего с мушкетом в когтистых лапах тролля. «Ну, который, из другого мира?» Лектор не нашел более вразумительного ответа. «Ты дебил!» – хмыкнул Керн в голове. «Тактичнее выражайся, ага, заткнись, ты с кем разговариваешь?» – пискнул трах-бабах, услышав тихое бормотание обладателя мушкета. «Цыц, зеленый, как ты сказал?» – опешил Николай, переваривая кривой ответ. «Из какого такого другого мира?» «Ну, Москва, кредит, Макдональдс», – брякнул лектор первое, что пришло в голову. Керн тихо курил в сторонке. «Бля, ты кто такой?» И без того пораженный Бензобах реально охренел, даже на ноги поднялся. Если бы рост позволял бы, то он ухватил тролля за ворот и начал бы трясти его, приговаривая: «Откуда ты взялся, собака бешеная?» «Я лектор», — выдохнул тролль, опуская мушкет. «Так это я тебя ищу», — ахнул Бензобах. У него словно гора с плеч упала. «А зачем ты его ищешь?» Опять встрял трах-бабах, одновременно поведя носом в сторону входа в пещеру. «Горелым мясом воняет. Че там у тебя? Тю!» Подорвался тролль, догадавшись, что остатки шашлыка горят. «Так, зеленый, жрать хочешь? Дуй на кухню». Барыгу с урчащим животом дважды просить не пришлось. Его как ветром сдуло. А лектор и Бензобах получили возможность поговорить без свидетеля. Повисла напряженная пауза. «Сову видел?» — наконец-то спросил лектор, отложив мушкет в сторону. «Угу, только, то не сова, вестник, колдун какой-то. Много всего говорил. Запомнил я немного, но главное точно уловил. Главное отыскать лектора и какого-то Борису. Не видел его? Нет, но слышал. Его на востоке видели, Наорочи и заставь грох так, ответил тролль. Слушай, а ты там, ну, в нашем мире, кем был? Мастером по ремонту оборудования. А ты, смотри, не спались, убогий. Прошипел Керн, отчего даже напрягся, ожидая худшего. А я охранником, в тюрьме, соврал лектор. Как зовут-то тебя? Керн закатил глаза, если такое вообще возможно. Ничего умнее не придумал, представился бы военным. Ну, Бензоп, Николай, представился гоблин. А я Владимир, рад знакомству, жаль, что обстоятельства такие вот. О, говоришь, охранником в тюрьме был? Это не той, что рядом со студенческой общагой стоит, задумался Николай. Слышал, что там какого-то маньяка собирались казнить на электрическом стуле. Керн, кажется, его звали. Как раз в тот день, когда меня сюда занесло. Не, не в курсе, смена не моя была, соврал лектор. Его польстил факт, что его знали даже мастера по ремонту. Видать, хорошо он поработал, раз его имя было на слуху. А ты отчего погиб? Да газ взорвался в подвале, нахмурился Николай, вспоминая тот неприятный момент. Выехал на объект, а у меня насморк был, не почуял утечку. Потом электронику почему-то закоротило, ну и бабахнуло. Ля, дебил, противно захихикал Керн. Кулибин, блин, заткнись, балабол. Чего? Не понял гоблин. Да это я сам с собой, отмахнулся тролль, про себя отметив, что пора искоренять эту привычку разговаривать вслух со своим вторым подсознанием. У тебя пожрать ничего нет? Поинтересовался Николай, под громкое завывание пустого желудка. Давай в мое скромное убежище, поманил за собой тролль, не забыв прихватить мушкет, больше похожий на противотанковое ружье. Внутри было тепло, светло, но стоял запах жженого мяса. Трах-бабах с жадностью грыз шашлык, вместе с деревянным шампуром. Пустая бутылка уже лежала в углу пещеры. «Угощайтесь!» «Чавкая!» — разрешил барыга. «Ты ничего не перепутал?» — возмутился лектор. «Это мой костер, мое мясо. Ты мой бубалих выжрал, что ли?» «А, ну да!» Тут же нашелся с решением барыга. «А что? Я просто пить хотел. И мясо тоже вкусное, не отнять. Первый раз вижу, чтобы тролль себе подобных ел. Странно. Это что, мясо тролля?» — опешил лектор, перестав жевать. «Так-то он уже кусков 10 навернул». «Ну да», — кивнул гоблин, — «мягкое и сочное». «Ай-э», — натурально обалдел Керн. «Поздравляю, ты людоед. Убогий, ты куда смотрел, когда мясо тащил? Чё было, то и взял», — уже мысленно обиделся лектор. «Я не в магазин ходил», — вслух ответил. «Выходит, я теперь троллеет?» Николай рассмеялся, но голод донимал куда сильнее. Он склонился над костром, отыскал палочку с более-менее целым шашлыком, затем отправил кусок в рот. И впрямь ничего, зачетно. Так зачем вы друг друга искали? Вернулся к старому вопросу трах-бабах. Пересекались как-то. Давно, соврал лектор. Тролль тоже странный, жуя мясо, выдал барыга. Все с копьями или топорами ходят. Этот у гнома мушкет отобрал, да еще и эта волосня на голове. Мы, диверсант, че это он против иракеза имеет, возмутился Керн. Давай его в костер кинем, а то че он, чем тебе моя прическа не нравится, такая досталась. Николай задумался, так-то хомоватого трах-бабаха теперь хрен прогонишь, через сколько они с ним уже прошли, даже неудобно так поступать, после всего, что с ними случилось. А общаться с лектором, используя иносказания, целая проблема. Может, уже рассказать ему, он не знает, кто мы такие. Тихо произнес Бензобах и указал на второго гоблина. Тот даже жевать перестал. Чего сказал? Где меня опрокинули? Лектор вздохнул, взглянул на чавкающего гоблина. Слышь, как там тебя, Трахтенберг? Трах бабах вообще-то, пробурчал тот, но не дождавшись вопроса, задал свой. Ну так что, кто вы такие? Если коротко, то мы из другого мира, напрямую заявил Николай. Попали в эти тела случайно. Ну, из-за древней магии, само собой. То-то я думаю, что ты какой-то неправильный гоблин, нахмурился барыга, затем поднял палец ко рту, облизнул его и посмотрел на тролля. Ты тоже неправильный тролль. Ну, допустим, все так. Откуда вы? Из России, хмыкнул лектор. Говорит о чем-нибудь? Не. А там гоблины есть? Нет. Нет там никаких гоблинов. Блин. Взорвался Керн. Почему-то, с недавних пор, гоблины начали его раздражать. Наверное, причина крылась в том, что те сначала хотели их взорвать на минном поле, потом поставили магическую ловушку на дурака, а затем отправили за грибами. Типа, подай принеси, нет там гоблинов, только люди. Люди, никогда о них не слышал. Кто такие, на кого похожи, на гномов, терпеливо произнес Николай, только повыше. Очень хорошо могут делать всякие устройства и оружие. А, так вот почему ты такой мастер на все руки. Хлопнул себя по лбу барыга. Панциря из металлолома собрал. Потом огнемет. О, тролля, а ты тоже изобретать умеешь? А что, да можно особую мастерскую открыть, по производству нового оружия и брони. Собирать разные полезные штуки и продавать. Вы придумайте создать, а я директор. Буду продавать. Прибыль пополам. Вам 30, мне 70. Хренасе, бизнесмен. Поразился Керн. У него в родственниках евреев не было, а че так много? Лектора это не особо заинтересовало, но вопрос все-таки озвучил. Ну как хочешь, давай 80 на 20. Глаза у гоблина заблестели. Ага, сейчас. Ты хитрая морда. Николай осадил прожженного барыгу. У нас другая цель, и она куда серьезнее. Мы здесь для того, чтобы спасти Леонар от гибели. А вот тут можно поподробнее, насторожился Керн. Так-то их диалог с совой был совсем непродуктивным. Самоуверенный лектор вообще не с того разговор тогда начал, а потому и не дослушал, что их ждет. Кажется, там было что-то про древнее зло, Бензобах кивнул и продолжил. Короче, в трех словах, что я сам понял, в этот мир вторгся какой-то темный властелин. У него армия, которой он порабощает миры. Та сова – это вестник, он могущественный колдун. Много лет назад он как-то изгнал этого властелина. Но та же самая магия, что перенесла нас сюда, выпустила его из заточения. Еще есть какое-то пророчество, если ему верить, то мы те, кто должны остановить зло. Ну и в первую очередь, нам нужно найти Борису, а дальше этот вестник скажет, что делать. Ну и все. Познавательно, хмыкнул Керн. А я считал, что мы самое страшное зло в этой долине. Ага, зло. Нас банда мелких гоблинов развела, мысленно возразил лектор. Ты, гроза черепной коробки. Ну так их банда же, огорчился Керн. Про коробку ему понравилось. И вообще, мы им потом отомстили. Банда, да, а там целая армия. И целый темный властелин, который наверняка не просто так обозвался этим именем. О, присвистнул Трахбабах, точно. Я же слышал, как гномы, что нас в мастерской держали, не раз говорили, что на севере объявился кто-то мощный и успешно громит уреев. Наверное, это про них. Круто. Война. Бензобах и лектор одновременно повернулись к нему и нахмурились. А че? Тот невозмутимо пожал плечами. Война дело прибыльное. Вот жулик. А он прав, нехотя согласился Керн. Точно, еврей. Короче, не будем мы никакой бизнес организовывать. Николай отложил палку с недоеденным мясом, смерил недовольным взглядом напарника. Тут разговор серьезный, а он опять карманы набить пытается. Лектор, где ты сказал искать Борису? На заставе Грохтак, к северо-востоку отсюда. А как понять, где этот северо-восток? Ни карты, ни компаса у нас нет. Керн сделал вид, что и его тут нет. Восток там, где встает солнце, напустил на себя важный вид Трахбабах. Или наоборот, ты-то откуда знаешь, горе путешественник? Я ж на дирижабле летал, забыл, похвастался гоблин. А как этот Бориса выглядит? Так это не секрет, ответил тролль. Он краснокожий орк. Ну или она, какой орк? Чуть подавился Трахбабах, краснокожий. Ну, мне так сказали. Красных орков на Лианаре уже 1000 лет как нет, их всех уничтожили, кажется. Но это не точно. Некоторое время все молчали. Темы для разговоров случайно закончились. Керн мысленно ругал лектора и просил его не связываться с этими гоблинами, убеждая, что им и без зеленых человечков было хорошо. Лектор был не согласен, наличие второй половины подсознания, которая никогда не затыкалась, его уже откровенно достало. Он считал, что если устранить угрозу в лице того самого зла, то сова оградит его от Керна навсегда. Так, ну вы как хотите, а я спать. Выдал Трахбабах, громко зевнул, после чего принял горизонтальное положение на том же месте, где сидел. Предлагаю то же самое. Бензобах еще шире разинул пасть, едва челюсть не вывихнул. Хорошо, а я подежурю. Лектор встал на ноги, направился к выходу. Чую, что в этом лесу кого только нет. Будем стоять по очереди. Не прошло и 10 минут, как оба гоблина уже храпели. Последние сутки выдались очень тяжелыми. Сначала ночь почти без сна, потом тяжелый рабочий день, доработка панциря, затем сам побег. Ну а дальше тоже было много чего. Лектор вызвался дежурить не потому, что играл в благородство, ему просто нужно было поговорить с Керном. Вслух, мысленно, оказалось недостаточно убедительно. Ну и что? Не унимался маньяк. Серьезно пойдешь с ними? Да, а ты что против? конечно. Ну вот скажи мне, зачем тебе это? Зачем? Ты еще не понял, что тебе нужно чаще помалкивать. Лектор злился. Конечно, Керн кладезь полезной информации, большинство идей принадлежали ему. Ну или хотя бы думать, что несешь. Это еще почему? Я что не имею права делать то, что захочу? Ты вообще ни на что права не имеешь, усмехнулся лектор. Ты паразит, который поселился в моей голове от прошлой жизни, а мне она больше не интересна. Вот сейчас обидно было. Эх ты, превозмогатель, блин. Керн обиделся и ушел в глухую. На этом их разговор закончился. Ночь. Вокруг было абсолютно тихо, ни души. Чирикал какой-то воробей, размером с ворону, стрекотали ночные насекомые. Тихо шумел легкий ветерок, вдалеке журчала река. Неторопливо прогулявшись до реки, лектор напился воды, затем вернулся обратно. Ничего подозрительного он не заметил, все, что умело спать, этим самым и занималось. Тихо вернувшись в пещеру, лектор ошалело вздрогнул, с виду, мелкий трах-бабах, храпел как пещерный мамонт. Лектор швырнул в него кость, но помогло всего на пару минут. От нечего делать, он принялся осматривать содержимое гоблинских сумок, оперативно изъятых уныне, скорее всего, уже покойного Кирдыка. Бубуе, слава предкам, это не угль, расслабился нервничающий Тарзан, это виверна, и черт возьми, будь я проклят духами, если ей управляет не Виагра. Я едва не подавился от его слов. Кто? Виагра управляет летающей виверной, оставите карусель, я сойду, человеку плохо. Бу, это наша воительница, с гордостью пояснил шаман. Ей удалось подчинить это дикое, но умное и гордое животное. Некоторые женщины уже последовали ее примеру. Если все пойдет хорошо, то вскоре у нас будет много летающих разведчиков, а это куда эффективнее, чем волчьи всадники. А кстати, она не только разведчица, но и сестра вождя, а еще жрица любви. От этих слов я едва не подавился, гейша, блин. Тем временем, крылатое существо стремительно приближалось к нам. Кажется, оно здесь не случайно. И верно, не прошло и минуты, как они зависли метрах в 15 над нами. Сверху, в специальном седле, восседала женщина. Ну как женщина, Арчиха, что тут добавить? Приветствую, Тарзан. Она склонилась вниз, и я разглядел ее лицо. Не очень-то и страшное. Шаман указал рукой, куда можно зайти на посадку. Так-то сесть можно было где угодно, это же степь. Но та опустила птичку именно туда, куда и показал Тарзан. Виагра ловко выбралась из седла и спрыгнула на землю. Осмотрелась, направилась к нам. Рада, что нашла вас. Тунбахар попросил отыскать вас. Тромка, воительница. Отозвался шаман, но держался как-то неуверенно. Орк-шаман что, ее побаивается, или мне показалось? Пока она приближалась, я успел ее быстро рассмотреть. Кожа чуть светлее, чем у мужчин-воинов. Невысокая, ниже меня примерно на две головы. Телосложение куда более худощавое, хотя мышц тоже хватает. Вот так выглядел бы Валуев, если бы неожиданно стал женщиной. Шутка, выглядела она очень даже ничего. Волосы собраны сзади в тугой пучок, на клыках висели кольца. Глаза прикрыты круглыми очками, из одежды кожаная жилетка с короткими рукавами, кисти прикрыты невообразимыми перчатками с шипами. Для завершения картины ей бы еще штаны, кожаные, но их не было, вообще. Вместо них у Арчихи была короткая набедренная повязка. Обувь, мягкие кожаные то ли сапоги, то ли лапти. Блин, что это за стюардесса? Я невольно одернул себя на том, что зачем-то уставился на жилетку с вырезом, где у Виагры, согласно общим аспектам физиологии, была грудь. Точнее, КГХМ вымя. Ты Бориса? Арчиха подошла ко мне, быстро осмотрела. Я медленно кивнула и сказал. Бу, чего? Нахмурилась та. Буе-бугуе. От досады, я хлопнул себя по лбу. Да, это был фейспалм. Воительница, его поразила магия стихии. Язык распух, говорить не может, торопливо объяснил Тарзан. Он Бориса, все верно.